Синее море. Часть первая. 14 ноября 1854 года, в дни Восточной войны на Черном море у берегов Балаклавы, погибло английское военное судно «Черный принц». Человечеством ведутся регистры всех кораблей, когда-либо ходивших по морям земного шара. «Черный принц» был английским военным транспортом, первым в английском флоте железным судном, 2,5-тысячетонным, 4-котловым пароходом, оснащенным также и парусным вооружением. Судно пришло к берегам Крыма 12 ноября 1854 года. Балаклавская бухта была занята флотом соединенных эскадр, враждовавших с Россией и штурмовавших Севастополь. 12 ноября «Черный принц» отдал якоря и погасил котлы на внешнем Балаклавском рейде. Судно принесло из Англии 4 миллиона фунтов стерлингов, 40 миллионов русских рублей с золотом для раздачи жалования английским солдатам. Английская королева Виктория, та самая англичанка, которая гадила России, прислала на «Черном принце» бриллиантовую шпагу английскому командующему. В полдень 14 ноября на Черном море прошел жесточайший шторм, такой, память о котором до сих пор сохранена у балаклавских рыбаков, ибо брызги волн ударялись тогда о генуэзские башни, стоящие над морем, в отвесе примерно на полверсты. Военная история запомнила этот шторм гибелью 32 кораблей соединенных эскадр, разбившихся около Балаклавы, среди которых погиб и «Черный принц». Русский историограф Восточной войны генерал-лейтенант Богданович описывал этот шторм и гибель кораблей следующим образом. Напрасно французские и английские суда побросали в море свои якоря. Рассвирепевшие волны разрывали цепи и сносили якоря. Корабли, сделавшись игралищем бури, сталкивались между собою, разбивались и исчезали в морской бездне. Нельзя было оставаться на палубе, не уцепившись за какую-либо из снастей. О гибели «Черного принца» ничего не известно, или очень немногое. Шторм понес судно на берег. Котлы были погашены. Крейсировать, маневрировать парусами, развернуться возможности не было. Якоря не держали. Капитан отдал приказ рубить мачты, чтобы облегчить якоря. Мачты стали падать в воду. Произошло катастрофическое. Бизань упала в воду под ветер раньше, чем перерубили тросы. Мачту занесло под Ахтерштевень. Тросы замотались вокруг руля. Судно стало неуправляемым. На судно пришла гибель. Капитан отдал тогда последний приказ спасаться всем, кто может. Из 255 человек экипажа спасся только один, который и рассказал о последних часах «Черного принца». Больше никто ничего о «Черном принце» не знал. Ночь пронеистовствовала бурей. Наутро, 15 ноября, море голубело безмолвием, под синим небом в золотом солнце. На «Черном принце» вместе с 254 человеками погибло золото и бриллиантовая шпага Виктории. Место гибели судна было потеряно, и осталась легенда о золотом кладе «Черного принца», о золоте, которое можно найти и поднять. Жестокая легенда, ибо золото, богатство, обогащение есть одна из жесточайших, ужаснейших сил, двигающих человечеством. На Малаховом кургане на корабельной линии в дни Севастопольской кампании часовыми ставились чучела солдат и мертвецы. Было сожжено 500 000 пудов пороха, 2 миллиона артиллерийских снарядов и 45 миллионов ружейных патронов. Это забыто. Не забыто золото «Черного принца». Французы, итальянцы, русские, греки искали его богатство и ничего не находили, потому что даже место гибели не было найдено, затерявшись в водных стихиях.